Глава 9. На лыжах в тот день шли немного, часа 3. Передохнув после пещер, путники накипятили в котелке снега, сварили в нем странноватый чай, спасибо хоть без сала, невкусно перекусили вяленым мясом без хлеба. — А говорили, батюшка, уже близко. — ехидно промолвила Параша, тяжело опершись на палки. — Близко, Прасковья. — Уж правда близко. — Близко до чего? — уточнила Нелли. Отец Модест промолчал. Все отчетливее вырисовывались сквозь легкий снегопад могучие очертания горной гряды. Настоящие, каменные и острые горы Нелли видала только на картинках. Казалось, что уж вовсе они близки, но маленький отряд шел час, другой, третий, а горы все не делались ближе. Отчетливей? Да. Но в гигантских своих размерах не увеличивались. — Дорога! — гневно вскрикнула Катя, тормозя. — Есть дороги! Зачем было с лошадьми расставаться? Ничто нельзя было крюк сделать. — Экая ты невнимательная, — отозвался отец Модест. — Я ведь и говорил, что до дорог мы доберемся. Только в Россию сии дороги не ведут. — А куда же ведут? — Нелли перевела дыхание. — Дорога была не то чтобы уж хорошо набита и почти без колей. Очевидно, что всадников езжало по ней куда больше, чем саней. Однако шити сделалось много легче, да и сам вид утоптанного копытами снега вселял уверенность в душу. — В Китай и в прочие пределы. — В Китай? — Ну да. Куда ж занесла судьба маленькую Нелли Сабурову, что сказочный Китай, вовсе не существующий, утвердился на конце дороги, на коей она сама стояла? Прямо по ней и попадешь в Китай? Нелли вдруг так захотелось увидеть пагоды, что рисуют на фарфоре и вышивают на подушках, мандаринов с длиннющими ногтями до полу. Вон уж жуть-то небось! Но с дороги отец Модест свернул на лыжную тропу. — Батюшка, а что это все тут за деревья? — спросила Параша. — Вроде узловаты, как дубы, а на дубы не похожи. Сие кедры, благословение здешних краев. Они питают человека и очищают местность. Но выше нет уже сих великанов. Они растут только в горной тайге. Следующая ступень — горная тундра. Там деревья-карлики, березы ростом не выше сапога. Шутите? Немало. Жаль, нету времени показать вам сии озера, что лежат в чаше гор. В них нету никакой жизни. Даже летом не водятся рыбы. А выше тундры уже идет голый камень. Туда нам вовсе ни к чему. Да и до тундры мы не дойдем. — А люди-карлики живут средь таких берез? — заинтересовалась Катя. Росков и отец Модест расхохотались. А, собственно, что глупого? Если есть березы высотой с сапог, отчего не может быть людей ростом с палец? Небось, просто никто не приглядывался. Бывал же в таких местах Гулливер и даже написал книгу. Нелли с Катей переглянулись. Хорошо б наловить здесь таких человечков, да привезти домой. Поселить их можно будет в кукольном доме. Нелли все одно уж куклы не играет. Право слово, крошечные деревья просто так не растут. — А тот вон тоже кедр? — выспрашивала Параша. — Что это на нем такое? — Дерево, не самое большое, на каковое она указывала, стояло на особицу, и снег вокруг него был изрядно прибит. Ветви казались все обвязаны маленькими тряпицами. Некоторые из них, впрочем, были даже не тряпицы, а шелковые яркие ленточки. Нелли приметила несколько желтых, две красных, синюю, но больше было просто кусочков цветного ситца. Ленты и полоски материи полоскались на легком ветерке. — Что сие? — Верование ойротов. По ведомым им признакам, некоторые деревья почитаются как священные. — А ленты зачем? — Катя, выскользнувшая из лыж, подпрыгивала от любопытства. — Дары. Принося дар священному дереву, ойрот загадывает желание. — Я тоже хочу, только у меня нету ленты или тряпочки. А можно медную щепочку? Из цыганских побрякушек осталась одна. Или нехорошо медную, дерево обидится. — Ты меня спрашиваешь, Катерина? Отец Модест укоризненно покачал головою, но Нелли видела, что на самом деле он не сердит. — Ты, христианская девица, хочешь принять участие в языческом обряде и спрашиваешь меня, священника, что для сего подходит, а что нет? Впрочем, мне думается, что цена даяния не имеет значения для дерева. Ойроты считают, что главное — движение души. Покрасневшая, но решительная Катя сняла перчатки и украсила цепочкой ближнюю ветвь. Отчего-то Нелли вспомнились Рождество и домашняя ель. — Ты желание-то загадала? — дернула подругу за рукав Параша. — А ты как думаешь? — А у меня зато есть... Параша выпутывала уж из конца косы голубую ленту. — И это туда же! Нелли видела, что отец Модест не знает, сердиться ему или же смеяться. Глядя, как голубой шелк, выскользнув из волос Параши, переселяется на ветку, Нелли обшаривала карманы. Ну, не носовой же платок в самом деле привязывать на священное дерево. Позор, право слово. А чего ж тогда? Волоса у ней, в отличие от Параши, застегнуты пряжкой. Нелли озабоченно заправила было за ухо выбившуюся из косы изрядную прядь. Та покрылась из-за дыхания инеем и щекотала лицо. — Ну, конечно ж! Где карманный нож? — Нелли! Ухватив левой рукою свободную прядь, Нелли поднесла нож к виску. Волоса скрипнули. — Ой, Нелли! Золотые нити норовили разлохматиться и путались в пальцах, но зато... Как ярко засверкали они, отражая солнышко, на ветви, до кое еле дотянулась Нелли.